Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО и начинаем с хороших новостей. Давай с хороших новостей. Всем привет. Нет, начинаем не с хороших новостей, а с того, что админ должен сделать вещи, которые можно одевать под пиджак. Я ранее говорил ему, люди, пишите везде в комментариях. Нужна, ну как гольф, знаете, вот такая эта кофта, типа водолазка с мерчем. Вот как футболка вот эта, только чтобы была водолазка, да, чтобы можно было в любой сезон, кроме лета, понятно, одевать сверху пиджак. Все, админ, вот сейчас вот тебе в комментариях напишут. Бабочку лучше. Не, бабочку не надо. Или вот рубашку, да, вот сегодня, кстати, там в комментариях написали, я был сегодня в рубашке 5.11, короче, в тактической, понял, под пиджак. Кто-то бдительный у нас из подписчиков, кто в теме, срисовал, короче, срисовал. Вот рубашки тоже такого плана, с мерчем твоим. Вот это как бы важно. Я обычно вот такую, вот эту футболку одевал под пиджак, но ее не всегда оденешь, и ее только когда тепло, как бы, там, летом. Все, я пожаловался. Давай с хороших новостей, а не с мерча. Ну, да? Давай. Ну, боевая. Все, да, что, все, мы зашли в очередь. Подготовка. В очередь она зашли. Это, блин, это реально очень круто. Вот, то есть мы продолжаем продвигаться. Однако, друзья, расслаблять булки не стоит. Сейчас посмотрим. На карте сейчас быстренько, если Новацкий район, да. Я думаю, там наши питбули так кровь почувствовали, что их уже не остановишь в Очеречен. Да. Так, хорошо. Это плюс. Ну, в принципе, да. То есть дальше уже там как бы железнодорожное полотно. Вот, то есть, в принципе, мы расширяем фронт. То есть сказать, что там какой-то у нас подскок будет к какому-то населенному пункту интересному, пока как бы нет. Но учитывая водные преграды и рельеф, Очеретина, во-первых, нужно понимать, он на возвышенности. То есть вот в данном секторе мы находимся в населенном пункте, который на самой высокой возвышенности. И это очень, ну, очень круто. Как бы. То есть, ну и вообще это большой населенный пункт, это не деревня. Да. Вот, поэтому, в принципе, на Донецком направлении все как бы... Я думаю, что мы, наверное, с Очеретина потом вполне... И учитывая водные преграды, сможем пойти дальше. Новоалександровка. Вот. И то есть вверх. Мы пойдем отсюда, скорее всего, вверх, друзья. Запомните этот твит. Вот. Также нам надо будет... Ну, с Орловки, понятно. Тут еще есть Новоселовка первая. Вот. Тут Карловское водохранилище будет, скорее всего, нашим таким... водные преграды, которые мы будем использовать для обороны. Вот, и, то есть я думаю, здесь вот сейчас мы, вот Донецкое направление, сейчас мы расширим, где сможем, и уйдем в дальнейшем в оборону. А основные действия будут развиваться уже Часов-Яр и Северск. Вот, то есть когда Часов-Яр мы возьмем, начнется Северская операция, и потом мы агломерацию Дружковка, Краматорск, Славянск будем обходить с двух сторон клещами. Я так вижу. Поэтому новости хорошие, отлично. Но глобально, я повторюсь, что глобально, во-первых, будет, я уверен в этом, ну, можете забросать меня потом конями, что, скорее всего, откроется новое направление, и это будет между Харьковом и Сумами. Вот я вот почему-то в это верю. Но, друзья, несмотря на заявление Буданова о том, что в середине мая будет какая-то проблема на фронте, нам хана, все там, русские атакуют и так далее. Несмотря на то, что они собираются, рассказывают о том, что новыми ракетами Атакмс, да, которые переводятся как армейский тактический ракетный комплекс или ракетные системы, что они будут бить ими, сносить Крымский мост и так далее, то как бы нет. Атакмс они будут использовать против наших военных аэродромов, а вот эта вся паника о том, что они боятся нашего наступления и уходят в глухую оборону на всех направлениях, на мое глубокое убеждение, это блеф. На мое глубокое убеждение, они этим летом планируют наступление. И заявление Дуды, да, это петух из Польши, Дуду можно называть петухом, он не Макрон, вот, он заявил о том, что поляки не против того, чтобы на их территории размещалось ядерное вооружение США. Зачем они это делают? И это не просто заявление в пустоту. Они это делают для того, что когда ведут свой контингент на Украину, под, не знаю, под видом какой-то добровольческий петушиный корпус, или, ну, неважно, они таким образом считают, что нивелируют удары по территории Польши с нашей стороны. Вот. Поэтому в случае поставки ядерного вооружения америкосами, да. Поэтому здесь вот сценарий тут нужно пошире рассматривать, это все взаимосвязано. И то, что мы говорили в прошлом месяце, помните, когда мы смеялись, что натовцы смотрят ЦИПСу, да? Когда я про 300 тысяч сказал, на следующий день один из спикеров какой-то страны, я уже не помню кого, по-моему, Польша тоже, заявил, что НАТО планирует 300-тысячный контингент найти, чтобы зайти в Украину и освободить ВСУшников от охраны границ и объектов, и отправить их на Восточный фронт, скорее всего, это будет реализовано. Также нужно понимать, что они планируют все страны НАТО, ну, уже несколько месяцев минимум, активно занимаются производством ударных беспилотных аппаратов и разведывательных. Эти беспилотники будут обладать машинным зрением, то есть наши РЭБы на них влиять не смогут. И вот вчера буквально появилось видео, где они уже тренируются с этими беспилотниками на полигонах. Поставка должна быть, ну, минимум миллион штук они должны поставить, скорее всего, 1,2 миллиона поставят. Цифры охеренные, вы скажете, да каких 2 миллиона беспилотники? Вы посчитаете, сколько стран НАТО и сколько каждая страна сможет таких производств наладить. Если у нас пацаны с Урала, да, где-то в подвале цех сделали и эффективно производят ударный это FPV-дрон «Упырь», который летает на 20 километров и убивает все живое и неживое под украинским флагом, да, то почему достаточно высокотехнологичные, у которых нет проблем с электроникой, страны НАТО не смогут в каждой стране таких по десятку? Слушай, но наши же тоже не стоят на месте. Да. Вот, я сегодня как раз-таки репостил, что сделали и уже испытывают, говорят, применяют на фронте беспилотник «Гюрза», беспилотник «РЭП», у которого более 10 частот, который тоже с ИИ сам определяет, на какой частоте летит дрон противника, и глушит эту частоту, а сам переходит на другую частоту. Да. Ну, нет. Может, это «Гюрза» одна справится с миллионом. Братан, не гони. Вот эта «Гюрза», она была бы, на мой взгляд, она была бы актуальна в прошлом году. В этом году, к сожалению, будут ударные дроны с машинным зрением. А ты не думал, что там у «Гюрзы» вот так будет открываться, и оттуда маленькие тоже «Гюрзы» будут вылетать, и маленькие такие тоже, и будут тоже летать и мешать всем. Маленькие мешать. Пулеметики будут отстреливать. Да, с маленькими такими пулеметиками. Или такие маленькие ракетки, да? Да, и мы увидим такие маленькие воздушные бои, когда будут маленькие дрончики друг за другом летать. Да, кстати, ну это ни хрена не смешно на самом деле, нужно быть к этому готовым. Я вот вчера буквально с другом общался, который, скажем так, друг в теме, вот, он говорит, что в принципе командование прекрасно понимает риски, все это самое, вот, ко всему мы готовимся. А насчет, когда я спросил насчет, почему мы, есть ли причина не строить железобетонные ангары, да, укрытия для авиации, на что он ответил в нецензурной матерной форме, как бы, поэтому я не буду цитировать. К сожалению, как оказалось, причин таких нет, и укрывать нужно. И все это понимают. И вот, допустим, на некоторых аэродромах наши летчики, они сами как бы пытаются хотя бы сети рабицы где-то натянуть, что-то сделать какое-то, хотя бы от каких-то там мелких дронов. Вот кто-то пытается просто делать сети рабицы, натягивает и маскировку, хотя бы чтобы они делают много мест, ну типа, да, парковочных мест для авиации, которые некоторые из них пустуют, для того, чтобы противник не понимал, какие из них заняты, какие пустуют. Братан, я смотрел недавно, такой прикольный ролик был, там, короче, где-то, я уже не помню где, но где-то, как всегда, в России, Потому что такое могло быть только в России. Шел, короче, град, ну, в смысле, да. И падали вот такие огромные льдины. И они падали, ломали все. И чувак, короче, чтобы спасти свою машину, он такой в трусах лег на крышу и начал просто вот так вот руками, ногами быстро делать, чтобы льдины попадали на него, а не на машину. Креатив, креатив. Военная смекалка. Не, он гражданский был, но смысл в том, что если положить 10 летчиков на самолеты, и они начнут быстро махать руками и ногами вместе с обслуживающим персоналом, то в принципе они могут отбить дрон. Как это делают снежный ангел или как там? Ну да, да. Ложишься и так, оп-оп-оп. Да, быстро, если будут делать, то могут отбивать дроны или сбросы с дронов. Кстати, если нас по-любому... Блин, зачем я это сказал? Сейчас же кто-то может приказ издать. Нас по-любому кто-то из командования смотрит, и вот мы буквально в ближайшее время увидим... Как знаешь, как в советских фильмах, бумажка такая едет, срочно на аэродроме уже встречают ее такие и читают. Нагнать срочников на аэродром. Телеграф, телеграф. Пусть залезут на самолеты и вот так вот все время делают. Не, мне кажется, нашу ЦИПСу скоро закроют. Не, братан, ЦИПСу не закроют, закроют нас. Блин, ну ты, блин, обычно это шутил, Владлен, ну ты так зачем это делать? Ну, да, мы обещали с тобой с хороших тем начать, а сейчас уже... Ну... Так а, что, нормальные темы, жизнь, да, не мы такие, да. Жизнь такая, да? Ладно, давай, переходим к более нормальным темам. Да, смотри, еще хотел сказать, вот сегодня, когда я был на эфире, вот коллега очень классно обратил... Вообще, сегодня, кстати, 60 минут, очень интересный эфир был. Нормальные эксперты были, да? Да, да, там не было престарелых, странных экспертов терминологии, которые Киев за 3 дня берут. Вот. И там вот один депутат наш Госдумы, он сказал, что республиканцы проголосовали, да, вот за этот пакет помощи. На самом деле Трампу было выгодно, чтобы республиканцы проголосовали и Украине дали помощь, да, чтобы, во-первых, Украина не сдулась раньше времени, чем придет Трамп, победит на выборах. Потому что Трамп же сказал, я только приду, я эту войну закончу, разрулю и все это самое. Если она закончится до его прихода, а это же одна из основных позиций. Не, ну Трамп же может и не прийти, понимаешь? Мы уже говорим так, как будто мы уверены, что он придет. Судя, сейчас уже проводятся опросы, он уже лидирует. У Трампа, по-моему, 46%, у Байдена 42%. Ты знаешь, я буду скучать за Байденом. Он так падал всегда забавно. Сколько разных мемов. Слушай, я сегодня видел видео, где Байден такой говорит, я еду во многих городах и вижу, как держат плакаты с лицом Трампа, а на этих плакатах маленький мальчик показывает средний палец и говорит типа «fuck you, Biden», и я это везде вижу. То есть, прикинь, президент такой комментирует. Ну, возрастной чувак, ну что понимаешь. Да, возрастной чувак, все. Нам бы дожить бы до этого возраста, понимаешь, срать штаны себе. Он говорит, что они понимают, что эта помощь Украине как бы, ну, не сильно поможет, хотя это будут проблемы, естественно, для нас, особенно вот атакмсы. Но чтобы ему потом не предъявили на предвыборке, что вот из-за того, что твоя там политическая сила, да, республиканцы заблокировали эту помощь, Украина проиграла и так далее. Поэтому тут тоже то, что сила Трампа поддержала сейчас выделение средств Украине, не значит, что он изменил, ну, переобулся, что ли, да, изменил свою позицию по отношению к НАТО и к Украине. И с другой стороны, друзья, стоит обратить внимание на то, что Трамп, он нам не друг, он думает об интересах США. Просто в данный момент интересы США, они, скажем так, не связаны с интересами Украины глобально. У них сейчас куча других проблем, которые нужно решать. Вот. А Украина, она все-таки находится под боком России, и пытаться ее усиливать из-за океана, ну, это очень сложно. Да и вообще, просто подарить 60 миллиардов долларов каким-то чувакам, у которых, тем более, когда в США, там, блин, ну, кучи, блин, бомжей, районы бомжей, районы, куда не могут приехать полицейские, где, блин, просто наркоманы стоят на улицах. И тут нужно эти вопросы решать, а не беспокоиться за кого-то. Да, но это было бы логично, мне кажется. Здесь еще какой момент? Не, ну понятно, что они ну, стратегически мыслят, то есть они поддержкой Украины наносят какой-то урон России своему стратегическому противнику, да? То есть тут как бы логика понятна, логика есть. Тут момент какой еще? Вот в этих 60 миллиардах, мы это тоже сегодня обратили на это внимание на программе, там вот есть, там, по-моему, 11,4 миллиарда, которые так странно написаны, что на поддержание там что-то каких-то операций в регионе. Ну вот регион Россия-Украина, да. И вот я думаю, что вот эти 11 миллиардов, ну там эксперты предположили, что возможно это связано как раз таки с ядерным вооружением на территории Польши, там еще и так далее. Но для этого это маленькая сумма. А вот для того, чтобы на нашей территории, непосредственно в российском сегменте, проводить свои информационно-психологические операции, теракты, диверсии и тому подобное, заниматься раскачкой изнутри, вполне себе на первое время и неплохая сумма, да, если они заявляли, что на Майдан в Украине они 5 миллиардов потратили, то 11 миллиардов как раз таки для того, чтобы в России начать качать изнутри, причем на полгода эта сумма, вполне себе, поэтому нужно понимать, что вот эти движухи изнутри, они усилятся, нужно быть к этому готовыми. Как-то так. Будем готовиться. Купим еще патронов себе и будем готовы в случае чего. Побольше мерча. Ну, мерч это и, понятно. Друзья, главное методички. Да. Спасибо всем, кто в этом участвует. Методички. Блин, мы можем противодействовать противнику, только занимаясь образованием нашего населения в сфере информационной безопасности. Вот только так. Потому что ну, мы видим сейчас, сколько пожаров происходит. Да, сколько у нас странных людей, которые кидают коктейли Молотова, причем перед, на глазах у полицейского кидает коктейль Молотова, достает, не убегает, достает телефон, это снимает, короче, понимаешь. То есть надо нам образовывать наших граждан, для того, чтобы просто, друзья, вы не проснулись от того, что сосед поджег ваш дом, вот просто, потому что его попросили по интернету, что надо поджечь дом, вот. Потому что это тоже тут дело не только, что они будут там по военным объектам бить, да, каким-то. Они будут по гражданским вполне. Потому что социальное напряжение, беспорядки вызывает отсутствие контроля, анархию, недоверие к властям. И ну, в стране ну, как раз ну, для раскачки отличная почва может быть. Мы уже просто с тобой говорили, чем больше у них поражений на фронте, тем больше будет всякой херни в России. Однозначно. То есть, там они проигрывают, здесь они начнут форсировать. Вот, поэтому это очевидно. Мы видим и так, он там в Осетии через Грузию въехал какой-то чувак для того, что хотел что-то, значит, совершить. Вот, значит, бомбу привезла девица красивая, пухлогубая из Польши, чтобы подорвать. Прозорову, да? Да, чтобы как, подорвать, значит... Василия Прозорова называем неподрываемый. Неподрываемый, да. Неподрываемый. Да. Василию здоровья многих лет жизни. Да, ты знаешь, кто это? Это неподрываемый, поэтому это да. Неподрываемый. Знаешь, примерно, это что-то примерно из «Неудержимый» из фильма. И причем здесь хорошая реклама Toyota Prado. Вот, друзья, то, что я вам говорил, пересаживайтесь на внедорожник. Дает и Прады. Это в идеале, но тут как бы... Да. Ну, давай дальше. Что у нас? Сейчас, кстати, я, так как я уже как Байден, ни хрена не соображаю, я вот... А, Зеленский допустил, что Украина может начать переговоры с Россией. Вот, пожалуйста. Спасибо Яндексу, который подсказывает. Братан, ну а что здесь обсуждать? Это очевидная фигня. Ну, то, что... изначально он говорил, нет, что только до границ 91 года. На законодательном уровне запретили проводить переговоры с Россией, сейчас уже допускают. Ну, это понятно, как бы. Вот. Сейчас. Что такое? Сейчас, новость. Тут я интересную новость видел. Сейчас, одну секунду. Так. Не подготовился к эфиру. Короче, Китай обвинил Вашингтон в разжигании конфликта из-за развертывания ракет, как я понимаю, Тайфун, на Филиппинах, пишет CNN. Представитель Министерства иностранных дел КНР Лин Дзянь обвинил США в стремлении к одностороннему военному преимуществу. Короче, там ну, начинаются... Ну, на Филиппинах же и учения начинаются вроде с американцев. Да, там нормальные движухи. Ну, вообще, да, там вообще опасные люди. Там как раз-таки твои любимые выход ножи. Филиппинская живая... Холодная CQB. Как? Холодная CQB. А, холодная CQB. Неплохо, неплохо, неплохо. То есть только используя холодное оружие. Зачистка здания чисто холодняком. Ну, как вариант. Ну, что, на сегодня все тогда? Да, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, Цыпсу не закроют против, после наших шуточек. Хотя бы нас не закрыли. Ну ладно. До завтра. До завтра, друзья.